Что мне оставалось делать, сэр? Вскочил я в свою тележку, лошадь повернула и привезла меня в наш отель. Я оставил ее у крыльца, сам побежал к Энди. Он у себя в номере, я рассказываю ему о моем свидании с фермером и слово в слово повторяю весь разговор. Я до того обалдел, что сижу и дергаю краешек скатерти, а мыслей у меня никаких. Не знаю, что и делать, говорю я, и, чтобы скрыть свой позор, напеваю печальную и глупую песенку. Энди шагает по комнате взад и вперед и кусает конец своего левого уса, а это всегда означает, что он обмозговывает какой-нибудь план. «Джефф», — говорит он наконец, — «я тебе верю. Все, что ты сказал мне об этой фильтрованной деревенщине, правда, но ты меня не убедил. Не может быть, чтобы в нем не осталось ни одной крупицы первобытной дури, чтобы он изменил тем задачам, для которых его предназначило само провидение. Скажи, Джефф, ты никогда не замечал во мне особо сильных религиозных наклонностей?» «Как тебе сказать, — говорю я, — чтобы не оскорбить его чувств. Я встречал также немало богомольных людей, у которых означенные наклонности изливались наружу в такой микроскопической дозе, что если потереть их белоснежным платком, платок останется без единого пятнышка. Я всю жизнь занимался углубленным изучением природы, начиная с сотворения мира, — говорит Энди, — и свято верую, что каждое творение Господне создано с какой-нибудь высшей целью. Фермеры тоже созданы Богом не зря. Предназначение фермеров заключается в том, чтобы кормить, одевать и поить таких джентльменов, как мы. Иначе зачем бы наделил нас Господь мозгами? Я убежден, что манна, которой израильтяне 40 дней питались в пустыне, не что иное, как фигуральное обозначение фермеров. Так оно осталось по сей день. А теперь, говорит Энди, я проверю свою теорию. Раз ты фермер, быть тебе в дураках, несмотря на всю лакировку и другие орнаменты, которыми лжецивилизация наделила его. И тоже останешься с носом, говорю я. Этот фермер стряхнул с себя всякие путы овчарни. Он забаррикадировался высшими достижениями электричества, образования, литературы и разума. Попробую, говорит Энди. Существуют законы природы, которых не может изменить даже бесплатная доставка на дом в сельских местностях.